все пропало. Дорога домой была ужасной. Аня то сидела на мягком сидении в вагоне метро, то вскакивала, то снова садилась. Потом она для чего-то пересела в соседний вагон, но от этого лучше ей не стало. Она вспоминала встречу в столовой и даже закрывала глаза от мучительного стыда. «Дура, идиотка, все испортила, все! Дура ненормальная, сумасшедшая!» Аня даже щипала себя незаметно для других. Вот тебе, гадость ты отвратительная! Как бревно сидела, как будто тебя всю клеем обмазали! Да разве захочет с такой балдой Боря Дубов дружить? И правильно сделает, если не захочет. Вот тебе правильно сделает, и по делам тебе будет, по делам! И Аня снова щипала себя сквозь карман, где щипаться было больнее, потому что там была только подкладка. Хорошо, что другого кармана у Ани не было, иначе она могла прямо насмерть себя защипать. И все-таки надо признаться, что это было неумно с ее стороны. Она совсем не была виновата. Все девочки-пятиклассницы застенчивы. Ну, разве только Тося Дуванчикова представляет исключение. Ну, может, еще Гвоздева с Собакиной? Но Аня этого не знала. Ей казалось, что только она одна такая глупая, бестолковая, неловкая. Вместо того, чтобы поговорить о чем-нибудь с Борей, ну, хотя бы о марках или о кино, сидела и молчала, как чучело огородное. И Боря, наверное, подумал, что она просто не хочет с ним разговаривать. Но она ошибалась. Боря этого не думал. Совершенно почти в тех же словах, что и Аня, он ругал самого себя. В то время, пока Аня ехала в метро и что из силы щипала себя в правый бок, Боря Дубов шел по улице и чуть не плакал от огорчения и досады. «Все пропало! Все пропало!» Придя домой, они оба раскрыли тетради, разложили на столе учебники и, не прикоснувшись к ним более, просидели за столом до самого вечера. Потом, не сговариваясь, закрыли учебники и легли спать. Когда пришли с работы их родители, они оба спали беспокойным и тревожным сном. Ане Залетаевой снились какие-то бесконечные уходящие вдаль грядки с капустой, и она ходила между этими грядками и поливала их лимонадом из бутылки, а капустные головы хитро подмигивали ей и говорили: «Балда ты, балда!» А Боре Дубову снился вообще всякий вздор, который рассказывать-то стыдно. Ему снились лошади, которые плясали на передних ногах, и маленькие желтые зайцы. В общем, черт знает что. В этот полный волнений день Аня Залетаева так и не сделала ни одного урока. Не сделала, заметьте себе, в первый раз в жизни. И все, может быть, было бы ничего, но что уж тут в конце концов страшного, если ученик один раз в жизни не выучил урока. Да все, может быть, и обошлось бы гладко для Ани Залетаевой, но... Да тут как на грех случилось «но». Ах, если бы не это «но»! И откуда оно только взялось? И как раз именно тогда, когда меньше всего его ждали. Итак, все может быть и обошлось бы гладко для Ани Залетаевой, но как раз на следующий день учитель математики объявил контрольную, чтобы проверить, как усвоили ученики 5 А-класса вчерашнее домашнее задание. Контрольная. Приготовьте чистый лист бумаги. Сейчас будет проверочная контрольная. При этих, казалось бы, совершенно обыкновенных словах с классом произошло что-то необыкновенное. Страшное потрясение выразилось на многих лицах. Многие глаза уставились на Сергея Федоровича с таким ужасом, как будто бы Сергей Федорович был вовсе не маленьким толстеньким человеком с веселой круглой лысиной на макушке, на которую не раз глядели сверху вниз некоторые из учениц 5 А, выросшие наподобие жердей. А был он, скажем, каким-нибудь питоном или даже слонопотамом из сказки «Винни-Пух». Многие руки быстро заскользили в ящики столов, где в портфелях лежали учебники по математике, и стали со стремительной быстротой перелистывать эти самые учебники. Но Сергей Федорович прервал это полезное, но запоздалое занятие. «Учебники и тетради убрать. Приготовили чистые листы. Диктую задачу». И ручки заскользили по чистым листам бумаги, вырванным из серединок тетрадей в клеточку. Тося Одуванчикова закончила писать задачу и посмотрела вокруг. Она сразу же решила не напрягать попусту свои умственные способности, потому что, во-первых, точно знала, что этих способностей у нее не было, а во-вторых, не могла же она ни с того ни с сего решить задачу, которую видела первый раз в жизни. Это было бы чудом, а в чудеса Тося не верила. Судя по всему, Сергей Федорович задавал на дом похожую задачу. Но вчера они с Аликом Спичкиным долго гуляли по улицам, и ей было не до задачи. А потом, когда Тося наконец пришла домой, ей тоже было не до задачи, потому что думала, как отомстить за Алика Агафонову, и все никак не могла придумать. Ну, а потом был вечер. И вечером по телевизору показывали новый фильм. И это был такой хороший, задушевный фильм, и Тося так переживала за главного героя, что ей тоже совсем было не до задачи. Тося вздохнула. Впрочем, без особого огорчения. Она знала, что все будет в порядке, что ей можно не волноваться. Она знала, что Вера Пантелеева решит эту задачу. Вера сидела у нее за спиной, и Тосе нечего было беспокоиться. Вера Пантелеева умела решать задачи не хуже Ани Залетаевой. И к тому же Вера Пантелеева стала за это время лучшей подругой Тоси Одуванчиковой. Как, впрочем, и Таня Гвоздева, и Валя Собакина, и Тамара Павлихина, да и почти все остальные девочки в классе. Не Пантелеева, так еще кто-нибудь непременно подкинет ответ. Ну и, конечно, как только она спишет, она тут же пошлет Алику Спичкину. Тося обернулась и посмотрела на Алика. Алик, весь красный и сердитый, возился с этой задачей. «Одуванчикова извертелась совершенно. Даже на контрольной не можешь спокойно посидеть». Тося сделала виноватое лицо, провела рукой по своим густым красивым волосам, заправила за ухо прядку и стала водить ручкой по промокашке, чтобы Сергей Федорович увидел, как она изо всех сил решает контрольную. Слева от Тоси сидела Аня Залетаева и что-то сосредоточенно подсчитывала на промокашке. «Вредная. Отличница какая нашлась. Воображала». Но, подумав так, Тоси не испытала совершенно никакой злости. Честно говоря, она уже не сердилась на Аню Залетаеву. Такой уж характер был у Тоси Одуванчиковой. Она не могла долго сердиться. Ей давно уже хотелось заговорить с Аней, только она боялась. Она была уверена, что гордая Аня ни за что в жизни не станет разговаривать с ней после того, что было. «И зачем я ей сказала про классную доску? Ну зачем? Теперь она мне всю жизнь не простит и будет права. И что же я за гадкий такой человек? Да мало ли, что ее Гвоздева Собакиной классной доской прозвали. Ну и что? Вовсе она не классная доска. И уж если разобраться, то Аня Залетаева, например, гораздо лучше, чем Гвоздева и Собакина. Уж она-то никогда ничего за спиной нехорошего про своих одноклассников не говорит. Они говорят, и хихикают, и делают всякие знаки. А если тот, над кем они хихикают, оборачивается к ним лицом, они тут же принимают самый невинный вид». Еще Тося думала о том, что Аня Залетаева совсем не такая. Если ей что-нибудь не нравится, она прямо в глаза говорит. Ну, может, она чересчур уж принципиальная, это да. С этим Тося бы согласилась, но зато она круглая отличница, и учителя всегда ставят ее в пример. А Гвоздеву с Собакиной не ставят и не говорят про них, что они самые дисциплинированные и самые аккуратные. А про Аню говорят, и это чистая правда. Тося даже не могла себе представить, как у Ани хватало терпения выслушивать все подряд объяснения учителей. Лично у Тоси, она сама это знала, никогда не хватало. А уж у Гвоздевой и Собакиной подавно. Обо всем этом думала теперь Тося Одуванчикова, рисуя ручкой на промокашке цветочки и поглядывая искоса на Аню Залетаеву. Аня не замечала этого взгляда. Она решала задачу. Вид у Ани был странный. Она сидела бледная и терла рукой лоб, и, уставившись в тетрадь, грызла свою пластмассовую лиловую ручку. Это было на Аню не похоже. Раньше Аня никогда не бледнела на контрольных, никогда не терла лоб и не грызла никаких ручек. Тося насторожилась. Аня перестала грызть ручку и стала быстро-быстро писать. Потом она задумалась и снова сунула ручку в рот. Видимо, что-то у нее не клеилось. Она вдруг перечеркнула написанное и снова стала быстро считать на промокашке. Потом бедная ручка прямо затрещала под ее зубами. Первый раз за весь месяц Тося Одуванчикова увидела, что Аня волнуется. И волнуется ужасно. На глазах у Тоси творилось что-то странное. Аня Залетаева не могла решить контрольную. Лоб у Ани вспотел, промокашка была вся истерзана, на ручке виднелись отчетливые следы зубов. И тут Тося ощутила сзади несильный толчок в спину. Так и есть. Верка Пантелеева решила задачу. Тося согнула руку и незаметно сунула ее за спину. Тосины пальцы нащупали гладкую бумажку. Тося развернула бумажку, и ровно через 3 минуты задача была списана. Тося свернула шпаргалку и хотела перебросить ее Алику Спичкину. Но тут ее постигла неудача. Сергей Федорович как раз прохаживался по узенькому проходу между их столами. Тося еще раз с жалостью поглядела на несчастное лицо Алика. А скоро по всем этажам, по всем коридорам и классам разливался звучный пронзительный звонок. Спасайся, Агафонов. Алик ждал Тосю в раздевалке. Ну как, решила? Да что ты, Алик, Верка списать дала. А ты? А я и решать не стал. Зря только силы тратить. Ну сама подумай, зачем мне математика? А пусть пару ставит, мне все равно. Ну все же неприятно. Да чего неприятного? Что я математиком стать собираюсь? Да я буду преступников выслеживать. Я в милиции работать буду. Вот я тут один журнал принес. «Человек и закон». Интересный, закачаешься. Это тебе не математика. И пока их одноклассники, толкаясь в раздевалке, напяливали на себя в попыхах пальто и шапки, Алик отвел Тосю в сторонку, вынул из портфеля журнал «Человек и закон» и открыл в заложенном месте. Вот, читай. Имей в виду, это я только тебе показываю. Остальные в этом ни черта не смыслят. Безмозглые какие-то личности. Ужасно интересно. На самом деле Тося не поняла ни слова и поразилась тому, какой Алик умный. Ее окликнули Гвоздева с Собакиной. Эй, Тоська, ты идешь домой? Чего это ты там со Спичкиным расселась? Идите без меня, у меня дело есть. Ой, держите меня, дело. Жених и невеста. Тося вскочила. Да не обращай внимания, я же говорю, безмозглые личности. Представляю, как они все глаза вылупят, когда нам министр внутренних дел награду даст. Они тогда не то запоют. Какую награду? Ха, за поимку опасного преступника. А ты что думаешь? Это просто взял, поймал и все. Нет, за это награда полагается. Ну, золотые часы или еще чего-нибудь. Сам министр нам руку будет сжать. Алик даже зажмурился, представляя эти приятные мгновения. На его руке уже как будто вспыхнули золотом часы. И он даже поднес было левую руку к уху, чтобы послушать их нежное тиканье. Но тут мимо, близко-близко прошел, не торопясь, неизвестно откуда взявшийся Агафонов. И часы, горевшие нестерпимым блеском на руке Алика, померкли, и вместе с ним померк мечтательный взгляд Алика Спичкина. С некоторой тревогой Тося и Алик проследили, как Агафонов небрежным жестом водрузил себе на макушку облезлую шапку, как сунул руки в рукава пальто и как пошел, не застегиваясь, к дверям. И только тогда, подождав еще 5 минут для верности, тоже встали и пошли одеваться. Раздевалка 5А была уже пуста. Только одна желтоватая сусличья шубка висела в углу. Но Алик и Тося не обратили на нее никакого внимания. Грозный образ двоечника и хулигана занимал сейчас все их мысли. Странный тип. Ты заметил, как он на нас посмотрел? У меня прям мурашки по спине поползли. И чего ему от нас надо? Уголовный тип, будущий преступник. Да, я забыл тебе сказать. Помнишь, когда ты домой пошла? Я иду и вдруг чувствую ужасающий удар по голове. Я чуть сознание не потерял. Оборачиваюсь и вижу, он стоит, понимаешь, и такую нахальную морду скорчил. Я говорю: «Ах так, ты драться, говорю, вздумал? Ну так получай!» И как дам ему головой в живот, а он как полетит вверх тормашками. Я считаю, с хулиганами только надо поступать. Хулиганов жалеть нельзя. Правильно? Правильно. Только разве ты... Помяни мое слово! Этот Агафонов когда-нибудь попадет за решетку! Они открыли тяжелую дубовую дверь и вышли на улицу. На улице падал крупный снег, и не было в помине никакого Агафонова. Ну вот, а ты и боялась. И они двинулись вперед и прошли уже шагов 15 по безлюдной, усаженной деревьями улице, как вдруг твердый, как камень, снежок ударил Тосю в плечо. Ой! И не успела Тося сообразить, в чем дело, как целая туча снежков замелькала перед ее глазами. И один из них попал ей в голову, другой в ногу, а третий, видимо, попал в Алика. Ай! Спасайся, Агафонов! Алик, держась за глаз, бросился бежать в неизвестном направлении. Тройка с минусом. Сдав злополучную контрольную, Аня побрела домой. На душе у нее было скверно. Ой, что завтра будет? Ой, что будет? Неужели я получу двойку? От этой мысли делалось так тошно, что Аня мотала головой, чтобы ее прогнать и не думать о том, что будет завтра. Но не думать о завтрашнем дне было невозможно. С каждой секундой, с каждой минутой, с каждым часом к Ане неумолимо приближался этот завтрашний день. И как ни надеялась Аня на то, что завтра не настанет, завтра настало. Оно настало с темноты, внезапно освещенной резким электрическим светом, с тишины, перечеркнутой громкой музыкой и веселым голосом из репродуктора: «Здравствуйте, товарищи, начинаем нашу утреннюю гимнастику». Потом оно затормошило Аню душистой маминой рукой в широком малиновом рукаве. Потом забулькало холодной водой из крана, потом оставило неприятный привкус зубной пасты на Аниных деснах и языке, потом запахло яичницей и кофе с молоком. А потом все это кончилось. И началась длинная темная улица, и липкий мокрый снег сверху, и пронизывающий ветер. Но Аня согласна была целый день идти под этим отвратительным мокрым снегом, который целился ей прямо в лицо, под этим ветром, который срывал с нее шапку и лез за шиворот, лишь бы как можно дольше не приходить сегодня в школу. Там за поворотом ярко и призывно светились школьные окна, но Аня шла и не поднимала глаз от мокрого тротуара. Сегодня ей не хотелось видеть школьных окон. Сегодня она шла медленнее обычного. И все-таки вот она, школа. Впервые в жизни она показалась Ане непонятной, какой-то грязно-зеленой и нелепой. И ей впервые в жизни не захотелось в нее войти. Но она вошла. Вошла и разделась. Разделась и поднялась на третий этаж. В классе у окна кучкой стояли несколько человек. В середине Спичкин с перевязанным глазом махал рукой и что-то доказывал Ире Сыркиной. «Называется председатель совета отряда. Да таких председателей, как ты, гнать надо. Не можешь на Агафонова повлиять? Вот, полюбуйтесь, он мне вчера чуть глаз не выбил. А Дуванчикова свидетель». «Я делаю, что могу, но я одна с ним не в силах справиться. Вот вы все храбрые за спиной говорить. Вы бы ему в глаза сказали». «Если бы я был председатель совета отряда, я бы ему еще и не то сказал». Но тут в класс вошел Агафонов. И Алик как-то странно бочком отошел от Иры и сел за свой стол. А потом вошла Тося и тоже села на свое место рядом с Аней Залетаевой, которая опять показалась ей бледной и как будто даже нездоровой. А потом вбежали все остальные, кто опаздывал. И в классе зазвенел звонок. Первый, второй и третий уроки тянулись нескончаемо долго. И вот настал четвертый, последний урок. Урок математики. Как-то особенно неприятно и визгливо звенел звонок, и в класс вошел Сергей Федорович. Аня Залетаева взглянула в добродушное лицо Сергея Федоровича. А вдруг он не проверил, мелькнуло у нее в голове. Но Сергей Федорович полез в портфель и вынул оттуда пачку тетрадных листов. Сердце у Ани оборвалось. Отличились. Полкласса двоек. Поздравляю. Федоров, раздай контрольные. Дежурный по классу Федоров встал и пошел раздавать контрольные. Какое глупое у этого Федорова оказывается лицо. Как он быстро выхватывает из пачки контрольные, как небрежно кидает их на столы. Вот он приближается с глупой усмешкой к Ане Залетаевой. Вот уже лежит белый листок перед Валей Малаховой и перед Рудиком Антонченко. Уже получила контрольную Тамара Павлихина, и, тихо охнув, уже развернули свои контрольные Гвоздева и Собакина. Федоров все ближе и ближе. «Постой, Федоров! Остановись! Замри, Федоров, с пачкой контрольных в руках! Куда ты так торопишься? Кто тебя гонит? Ты что, автомат какой-нибудь? Робот ты, что ли? Остановись! Разве ты не видишь, как умоляюще смотрят на тебя глаза отличницы и старосты класса Ани Залетаевой? Ну, споткнись ты, что ли? Ну, урони на пол оставшиеся контрольные. Пусть рассыплются по полу, пусть разлетятся по всему классу белой стайкой, чтобы можно было долго-долго собирать их, ползая на коленках под столом. Долго-долго, до самого звонка. Эх, Федоров, Федоров, равнодушный ты человек. Спокойно ждешь ты свою заслуженную троечку, и не можешь ты, Федоров, понять чужую беду. Не можешь, куда тебе? Неумолимо, как злой рок, приближаешься ты к Ане Залетаевой, и она даже закрывает на секунду глаза, чтобы не видеть твоего лица.